Вера нажала на кнопку звонка, ни на что особо не надеясь. Наверное, опять все в школе и на работе. Или где они там? Интересно, его супруга работает? Сколько лет дочери? Все не то, не то. Каким образом он так сохранился за 25 лет? Вот что самое интересное. Почему инсценировал свою смерть? Сменил имя? Уехал в какой-то Мухосранск? Откуда у него вообще образование врача? Вот нужные вопросы. Олег отговаривал ее идти сейчас, уверял, что соцработников с перегаром не бывает. Вера не соглашалась. Все бывают с перегаром. Даже машинисты поездов и пилоты. Что ж там говорить о соцработниках? Но мятных конфет по пути сюда она все-таки купила. Кстати, пиво решила напомнить о себе. Кажется, первое, что она осмотрит в квартире отца, если вообще попадет туда, это туалет. Очень приличный соцработник, а что? С перегаром в туалет просится с порога, и ничего необычного. В прошлый раз дверь никто не открыл, сегодня Вера тоже не особо надеялась. Она уже мысленно искала торговый центр или ресторан, чтобы посетить дамскую комнату, когда дверь в квартиру распахнулась. На пороге стояла миловидная блондинка лет 30. «Вам кого?» – нейтрально спросила она. «Видите ли, я из органов опеки». Вера потрясла перед женщиной заранее приготовленной папкой. «Мы рандомно изучаем, в каких условиях проживают дети в нашем районе, так что ничего личного, никаких претензий, просто поверхностно взглянуть на ситуацию. Простая формальность, если все в порядке». «Дура, ну пригласи уже меня внутрь, я описываюсь сейчас», – думала Вера, с трудом удерживаясь от того, чтобы не начать приседать и зажимать ноги. «Проходите, конечно». Никаких документов баба, слава богу, не спросила. Вера извинилась, сходила в туалет и начала осмотр помещения. Лариса, так звали хозяйку, на все сопутствующие вопросы отвечала очень живо. «Кому охота связываться с органами опеки, даже если у тебя все в порядке?» Дочку звали Ира, в данный момент она была в школе. Вера радовалась, что все проходит по плану, и надеялась, что ее мандраж не заметен Ларисе. Отрясло ее, дай бог. Внутри все дрожало, голова кружилась, сердце колотилось, как сумасшедшее. В квартире не к чему было придраться. В детской у девочки было все, Ире недавно исполнилось 9 лет, и родители даже подарили ей профессиональный фотоаппарат. Ей нравилось фотографировать природу и животных. Но животных, ладно, а что тут за природа у них? Ах да, Олег даже говорил что-то про прекрасную природную реку. Олег сидел на детской площадке и очень хотел курить, хотя бросил 3 года назад. То ли выпитое ни свет ни заря пиво требовало себе компанию в виде табака, то ли нервы шалили. Вера не выходила долго, и было понятно, что она попала в квартиру. 15 минут ее не было точно, а может уже и 20. Вчера вечером они чуть не переступили порог дозволенного. Кем дозволенного? Бред. Разве что сам себе ты можешь позволить или запретить. Олег давно запретил себе влюбляться. Одного раза хватило. Большое спасибо. Как только чувствовал, что может затянуть, сразу включал задний ход. С Верой было хорошо и интересно, легко и просто, ну и привлекательна она была, конечно. Одни глазищи чего стоили. Кто бы мог подумать, что ей 45, муж, взрослая дочь, московские дела, работа. Где во всем этом место ему, Олегу? Вот именно. А то, что он влюбится, было очевидно. Слишком уж его к ней тянуло. А если тянет, то и затянет. Едва подойдешь поближе. Задумавшись, Олег чуть не пропустил Штаховского. Он смотрел подъезжающая машина, а тот пришел откуда-то пешком. Вот же черт! Они договорились, что он позвонит в случае чего. Судорожно роясь по карманам, Олег недоумевал, почему телефон никогда не находится сразу, если он действительно нужен. Вера важно кивала головой, показывая, что довольна результатами осмотра условий проживания ребенка. Проходя по коридору по направлению к кухне, она боковым зрением уловила что-то странное. Другой бы и не заметил. Но Вера была уверена в том, что это тут есть. Помещение, в которое никому нет хода. У них дома это была обычная 4-я комната за обычной дверью. А тут стена как стена, но нет. Посреди коридора была дверь, которая не выделялась ничем, кроме небольшого отверстия для ключа. Дверь, замаскированная под стену. В голове у Веры пробежали картинки. Вот она маленькая, стоит перед закрытой дверью и просит папу показать ей, что там. Отец ни в чем никогда не отказывающий, в этом случае непреклонен. А вот она 20-летняя, ломает дверь топором и обнаруживает пустую комнату. Просто комнату, без единого предмета внутри. Вера решительно подошла к стене. «Что тут?» «Что?» «Ах, это кабинет мужа!» «Откройте!» «Извините, Лариса развела руками. «У меня нет ключа, только у Коли». У Веры в сумке завибрировал телефон. Это мог быть Олег. Он должен был позвонить только в одном случае. Открывая сумку, Вера сказала с вызовом. «И что мне прикажете думать? Может быть, у вас там лаборатория по производству наркотиков? Я должна осмотреть все». Понятно было, что Лариса не может показать ей того, чего не может. Но играть роль сотрудника опеки, так уж играть до конца. Она наконец-то вытащила дурацкий телефон, звонил Олег. «Да вы не волнуйтесь», – сказала Лариса. «Я позвонила мужу, он скоро будет». «Да!» – почти крикнула Вера в трубку. В ответ услышала помехи на линии. «Такое совпадение?» «Это не совпадение. Звонок Олега, хозяйка говорит, что муж скоро будет». Надо было не на звонок отвечать, надо было сразу бежать к входу. Она даже успела повернуться в сторону двери, но не сделала ни шагу. Кто-то аккуратно вынул телефон у нее из руки, а потом стены вдруг начали расплываться. В воздухе появился странный туман, и Вера провалилась в него, как в песок, как в воду, как сквозь землю. Она очутилась в мягком кресле, вокруг не было ничего знакомого. Какие-то стены, обшитые деревом, комната по размеру небольшая, из мебели кресло, в котором она сидела, у окна стол с книгами, наваленными горой, и какая-то посуда, то ли чашки, то ли колбы. Это что, лаборатория? Ум зацепился за слово «лаборатория» и раскрутил мысль до сегодняшнего визита в квартиру Штаховских. А что было дальше? Вера попробовала подняться. «Не советую». От стены отделилась тень. «Нет, это не тень. Это человек. И этот человек – ее отец. Какой бы дикостью все ни казалось». Вера не знала, что говорить. Все вопросы и упреки высыпались у нее из головы, просыпались в тот туман, который поглотил ее минуту назад. Или прошла не минута? Олег. Вера осмотрелась в поисках сумки, увидела ее рядом с креслом и полезла за телефоном. «Нет, ищешь?» Телефон был, конечно, у него. «Отдай». «Нет, ты сама виновата. Зачем ты пришла? Зачем ты вообще все устроила? Детективы, тесты ДНК. Почему не жила спокойно в своей Москве?» «В своей? А ты сам-то откуда?» «Неважно. Поговорим». Отец взял стул, присел напротив Веры. «Кто ты?» – тихо спросила она. «Человек, если ты об этом». «Нет, неправда. Люди не выглядят одинаково на протяжении 45 лет. Но, если быть совсем откровенным, то на протяжении 530 лет». «Что?» – ужаснулась Вера. «А ты знаешь, прекрасный был век. Я родился в 1432 году, незадолго до прихода на трон Ивана Великого. Я только Грозного знаю». «Да, этого я тоже знаю. В смысле знал. В смысле лично. Ничего выдающегося. А вот Иван Великий, можно сказать, и объединил Россию в единое государство. Прекрасный был царь». «А Грозный увеличил территорию России?» «Поговорим об истории?» «Я не знаю». Вера почувствовала себя уставшей. «Отпусти меня, и я улечу в Москву». «Как я тебя теперь могу отпустить, когда ты так глубоко копнула?» «Куда я копнула? Я не знаю ничего». «Уверена? Ну, давай подведем итоги. Итак, увидела ты меня где?» «Стой, угадаю сам. Я прилетел из Питера на днях, думаю, в аэропорту. Я вернулся домой, и ты прилетела сюда. Зачем?» «В командировку!» – зло ответила Вера. «Пусть не думает, что она появилась тут из-за него». «Я к этому и веду. Ты не знала, что я тут. Но аэропорт – вещь опасная. Там можно встретить кого угодно. Особенно того, кого не надо». «Спасибо!» «Вера, давай на чистоту. Наша история закончилась в 1985 году. Скажи, я был плохим отцом?» Вера молчала. Ей очень не хотелось говорить правду. Казалось, все, что он делал хорошего, перечеркнуто. Все воспоминания об их семье залиты черной краской, если не чем-то похуже. «Дочка, я задал тебе вопрос», – настаивал Штаховский. «Не надо», – поморщилась Вера. «Неужели ты правда думаешь, что сейчас имеет значение, каким ты был отцом? Ты все испортил». «Да ты бы не знала, что я что-то там испортил, если бы не увидела меня случайно!» – воскликнул он в бешенстве. «Ну, увидела! Поняла, что это был мираж, галлюцинация, бред! И иди себе дальше! Зачем ты полезла что-то раскапывать? Ты хоть понимаешь, что я теперь должен сделать? Понимаешь?» «Где мы? Где твоя жена? Она что, с тобой заодно?» «Что ты несешь?» – поморщился отец. «Все-таки это был он, ее отец». «Вера, ты поставила меня в ужасное положение. Я должен избавиться от тебя, прости. Но я твоя дочь». «Не первая. Ты же понимаешь. Все мои дети, которые были до тебя, умерли уже давно. Но будет у меня еще одна мертвая дочь». «Что ты такое? Почему ты живешь с 1432 года? Почему выглядишь на 40 лет? Что ты?» «Я человек, я сказал уже». «Человек не может всерьез говорить об убийстве своего ребенка. Ты дьявол, да?» Вера заплакала. «Ты думаешь, мне легко говорить об этом, даже думать об этом?» Он вскочил и вцепился в спинку стула. Пальцы побелели. «Что ты такое?» «Успокойся ты, прошу». «Какая разница, если тебе все равно придется меня убить? Скажи мне, я хотя бы буду знать, что умру не зря. Ради чего нужна такая жертва?» Он немного подумал, посмотрел на нее. Как давно они не виделись? Четверть века. По стандартным человеческим меркам очень давно. И не должны были увидеться. Никогда. Он не убийца. Если это не обязательное жертвоприношение, он не убийца. Убить собственную дочь. Он не Иван, мать его, Грозный. Как ему быть? Ответить на ее вопросы? Но тогда вариантов не останется точно. Можно подумать, сейчас они есть. «Меня будут искать!» Сделала попытку Вера. «Кто? Твой приятель-таксист? Не найдет». «Ясно». Вера уронила голову на руки и застыла в ожидании. «Ладно», — решил Николай. «Я скажу. Я обычный колдун». «Кто?» — подняла голову Вера. «Ты слышала, кто?» «Какое? Какое колдовство может позволить жить столько лет?» «Ты веришь в магию?» «Нет», — отрезала Вера. «Она есть. Разная. Магией можно убить человека, а можно продлить его жизнь». «На какой срок?» «На любой». «В смысле на любой? Даже...» «Да, даже на вечность». Олег набирал номер Веры снова и снова, безрезультатно. Абонент находится вне зоны действия сети, талдычил приятный женский голос. Наконец он решился и пошел в квартиру номер... «А какой номер у квартиры?» «Думай, Олег, думай». «Да хоть удумайся, никто не сообщил лично ему, в какой квартире живет Штаховский». «И что делать? Ехать к Петрову в офис?» «Нет, с поста уходить нельзя». Олег пошел ко второму подъезду, по пути отыскивая контору детектива в интернете. Нашел, слава богу. Петров ответил на звонок сразу. «Это Олег. Мы виделись». «Я узнал. Ты был с Верой». «Слушай, дело срочное. Какой номер у квартиры Штаховского?» «Сейчас найду. Что там у вас? Что показала экспертиза?» «Экспертиза подтвердила, что он верен отец». «Что? Кто?» «Чувак, ты идиот. Вера же сказала Петрову про брата. Исправляйся живо». «Брат по отцу». «Брат, конечно же. Оговорился. Так что с квартирой?» «47-я. А что там у вас? Может, помощь нужна?» «Да пока нет. Если что, я обращусь». «Точно?» «Точно, Петров. Спасибо огромное». Он давил и давил на кнопку звонка, но никто не открывал. Куда они там все провалились? Ладно, тот, кто был дома, и Вера. Но ведь и Штаховский пришел домой, он сам это видел. А теперь никто не открывает. И за дверью гробовая тишина. Олег начал стучать, как будто где-то пожар. Позади него скрипнула дверь. «Вы чего безобразничаете?» «Простите, туда зашла моя подруга, и теперь никто не выходит. Куда они все подевались?» «Какая еще подруга?» «Там живет приличная семья, никакие подруги к ним не ходят». «Вообще никто не ходит». «Молодой человек, я полицию вызову». Олег подумал, нужна ли ему сейчас полиция. По всему выходило, что не нужна. Он тут совершенно посторонний. Чем поможет полиция? «Погодите с полицией, где они могут быть?» «Да кто?» Старушка сердилась. «Интересно, в каждом доме есть такие сердитые соседки-старушки». У Олега тоже была. «Хозяева квартиры. Она за ребенком в это время ездит. Он на работе. Вы на часы смотрели? У всех дела». «У всех дела, и он на работе, это ясно. Вот только 20 минут назад Олег сам лично видел, как таинственный остеопат Штаховский вошел в свой подъезд, а потом исчезли все. Видимо, помощь Петрова все-таки нужна. Без него не обойтись». «Колдун. Прекрасно просто. Она дочь колдуна. Хоть стихи пиши. Теперь она знает его страшную тайну и должна умереть. А могла бы просто притвориться, что у нее галлюцинации. Тогда, в аэропорту. Знал бы, где упадешь. Интересно, к Как он ее убьет? Посадит в машину, в свой дорогой внедорожник и скинет с моста в реку? А что, очень правдоподобно, заголовки в местных газетах. Старший специалист HR службы компании такой-то из Москвы угнала машину и совершила суицид. Сенсация. А сенсации ему ни к чему. Значит, отец убьет ее тихо. Вот так неожиданный поворот. Хотела разгадать тайну, взглянуть отцу в глаза, а теперь погибает не за грош. Будет урок, что не все тайны нуждаются в разгадке. Урок, который не пригодится. Я все равно не понимаю, зачем меня убивать? Я вполне могу уехать и сохранить твою тайну. Мало ли что тут со мной произошло. Уеду, забуду, все останется как есть. Мой отец погиб 25 лет назад. Я забуду твой секрет. Вера, ты что, правда думаешь, что это только мой секрет? Если бы все было так просто. Ты не один? Конечно, нет. Как это у вас называется? Ковен? Ты сериалов насмотрелась, усмехнулся Николай. А как? Да неважно как. Тайна не моя. Само колдовство многие люди не скрывают. Кто-то верит, кто-то не верит. Кто-то даже пользуется их услугами. Целые шоу на много сезонов придумали снимать. Возможно, там даже встречаются настоящие маги. Это все ерунда. Но о том, что можно жить вечно, никто не должен знать. Никто. Вообще никто. Ни одна живая душа. Кроме? Кроме тех, кто живет вечно. И много таких, Николай Иванович? «Перестань, я твой отец». «К сожалению», – горько сказала Вера. «Ладно, нам пора собираться». «А мы где?» «У меня дома». «Это твоя тайная комната, да?» «Так она выглядела у нас дома». «Я все мечтала туда попасть, а вошла только после твоей мифической смерти». «Дверь сломала». «Выломала. Топором. С мясом». «Мне бы тогда понять, что не стал бы ты запирать пустую комнату, что пустой она стала перед тем, как ты навсегда вышел из нашего дома». Но я не могла думать о комнате. Что мне было за дело до какой-то комнаты? Я думала о том, что мой родной отец, мой самый близкий человек погиб, что я навсегда осталась без него. Нам надо идти, Вера. Да ты знаешь, что я замуж вышла без любви, просто потому, что больше не могла жить одна. Не могла совсем. Не было сил приходить в пустую квартиру, туда, где я была счастлива 20 лет. И я вышла за первого. Кто позвал? Ты хоть понимаешь, что значит для девушки выйти за первого встречного? Конечно, как ты можешь такое понять? У тебя вся жизнь без любви. Почти 600 лет без любви. Тебе просто надо создавать легенду. И ты ее создаешь. Детей своих ты тоже не любишь. Зачем тебе их любить, если через 20 лет тебе все равно придется для них умереть, исчезнуть? А теперь твоя тайна требует принести в жертву собственную дочь. Но это ничего, тайна гораздо важнее. Правда, папа? Вера, пойдем, нужно уходить. Вставай, обещаю тебе, что сегодня ты не умрешь. Я буду думать, буду искать выход. Мне невыносима сама мысль о том, что тебя придется убить. Жаль, что ты этого не понимаешь. Так может, лучше умрешь ты? По-настоящему? Или тебе не хватило 6 веков жизни на земле? Даже если я умру, для тебя это уже ничего не изменит. Николай поднял ее за локоть с кресла. Отчасти он был сексистом. Баб не любил в принципе. Глупые, горластые. Они всегда все портили. Вера права. Ему нужно было создавать легенду. Он создавал. И у него почему-то всегда рождались девочки. В каждой новой семье. Словно бог, от которого он отвернулся, связав свою жизнь с магией, смеялся над ним. Но это была его дочь, и она имела право на каждое слово, сказанное в его адрес. «Мы уходим отсюда, в другое место, и будем думать, что нам делать дальше». «Нам?» – спросила заплаканная Вера. «Нам», – твердо ответил ее отец. «Почему ты сразу не захватил какой-нибудь спецназ?» «Какой спецназ? Я что, генерал спецслужб?» «Ты частный детектив». Прошипел Олег. Шипел, потому что в дверь они уже позвонили. Открыла молодая белокурая нимфа. «Лариса Штаховская!» Виктор бесцеремонно оттер ее плечом, ткнув на ходу ей какие-то корочки в нос, и вошел в квартиру. Олег последовал за ним. «Я? А что, собственно?» «Уголовный розыск. Где ваш муж?» Из комнаты выглянула девочка, ойкнула и спряталась обратно. Петров осмотрел квартиру очень лихо и бегло. Остановился перед едва заметной потайной дверью. «Ключ где?» «Нету. У мужа». «Так звоните», – приказал он. Лариса кинулась набирать мужу. «Ты чего ей предъявил?» – прошептал Олег. «Неважно. Она со страху все равно не смотрела толком». «Ой, у него телефон выключен. Наверное, с пациентом». «Он выключает обычно телефон, когда работает?» – строго спросил Виктор. «Нет, нет, не выключает. Он может не сразу ответить, но телефон включен всегда». «Ясненько. Топор есть?» «Топор? Зачем?» – округлила глаза Лариса. «Будем ломать эту дверь». «Как? Как ломать?» «Топором», – тоном, не допускающим возражения, сказал Петров. «Несите». «Но у нас, наверное, нет, а если и есть, я не знаю, где лежит». «Олег, быстро принеси топор из моего багажника». Петров сунул Олегу ключи. «Ты возишь с собой топор? Зачем?» «Шевелись, пока она не очухалась», – прошипел Виктор. Очухаться Лариса не успела. За дверью была мебель, кресло, стол, стул, шторки на окне и все. Ни на столе, ни в ящиках стола ничего не было. «Мило», – одобрил Петров. «Тут всегда так?» «Я тут никогда не была, но это кабинет мужа, он тут работал, что-то писал. Статьи научные, наверное». «Как интересно. Ничего нет». Лариса развела руками. «Ладно», – решил Виктор, – «пойдем другим путем. Сегодня к вам приходила женщина из опеки. Было дело?» «Да, приходила. Серьезная такая приятная женщина. Все осмотрела. Была довольна», – уточнила Лариса. «А что было потом?» «Посмотрела все и ушла». «Когда она ушла? Сколько тут была? Виделась ли с вашим мужем?» «Нет, мужа не было дома. Она все посмотрела и ушла. Правда, у меня так голова разболелась жутко. Мигрень, понимаете? Я плохо помню этот момент, как в тумане». «Минуточку», – встрял Олег. «Вы страдаете мигренями?» «Ой, это ужас какой-то. Знаете, как накатит, и сутки я умираю. А то и двое. Головы не поднять от подушки». «Мы говорим о том, что было 2 часа назад. У вас сейчас болит голова?» «Нет, не болит сейчас». «Чудесное исцеление. Понятно. Виктор, пошли отсюда. Тут нечего ловить». Мужчины направились к двери. «Ой, а дверь?» Лариса осмотрела убытки. «Пришлите мне чек!» По-гусарски ответил Петров и поспешил покинуть квартиру. «Куда она тебе пришлет чек?» Уже в подъезде поинтересовался Олег. «Куда-куда? В уголовный розыск вестимо». «Смешно, я оценил. А где Веру искать?» «Поехали, будем думать». «Витя, я не богат, не знаю, чем я тебе вообще заплачу». «Да ты что, не парься. Веру найдем, она и заплатит». Петров похлопал парня по плечу. «Слушай, а ты не отлучался от детской площадки?» «Нет, только к ним в подъезд и обратно». «А ну-ка пойдем, до чердака прогуляемся».